Тем временем Макс пришел в себя. «Где мой отец?» — спросил он довольно спокойным голосом. Ген положил ему руку на грудь. «Я здесь, Макс». Пришелец, и раньше, сильно поддав, обращался к нему со словом «отец». Грудь задергалась в прерывистом дыхании, потом расслабилась. «А где моя мать?» «В Габоне, Макс, она в Габоне. Скоро ее увидишь». «Где мой брат Никодим?» «Он в океане, Макс». «А где моя дочь Парасковья?» «Она в Биарице». «А где твоя мать, Ген? Где Елена?» «Она на корте славы, Макс». С большим трудом умирающий обвел взглядом поляну и остановился на сидящих в позе медитации суки и шоки. «Теперь я вижу своих детей-самураев». «Тебе лучше, Макс?» — спросил Ген, преисполненный осторожности, нежности и любви, и отчаяния. Макс улыбнулся белыми губами. «Во мне прорастает металл, надеюсь, редкоземельный. Кажется, сплав свинца и церия. Руки и ноги уже не поднять. Сердце еще пытается воспарить. Парни и девушки, я счастлив, что вы все вокруг меня собрались. Славно, что все места протекают вместе. Габон, Тунгуски, Тамарисковый Биариц и переулок Печатников. Привет и тому, кто записал нашу историю, забыл, как зовут». Горло его дернулось и сильно булькнуло. Кровь отошла через рот, и он отошел. Через час над поляной завис голубой вертолет с надписью на бортах «Криворожский металлургический комбинат» «Лакшми Металл Корпорейшн». Из него опустились на тросах носилки и три пара медика. Последним ничего не оставалось, как только погрузить тело пришельца на носилки и поднять его в машину «Верти и летай». «Виси и свисти, реви и глуши», неслышные рыдания оставшихся. Эпилог. В прежние времена ГБшники часто меняли свои фамилии. Никто не знает, по каким соображениям они это делали. Впрочем, тайна есть тайна, а секретность ничем не отличается от тайн. Однако набор из разных фамилий нередко ставит их обладателя в неудобное положение. Вот одного такого я знал в незапамятные времена, в 70-х. Он все крутился в нашем околотке и предлагал обмениваться книгами. Мало кто соглашался на подобного рода обмены, ведь все знали, что он капитан ГБ. Я иной раз пытался угадать его имя по людоедским публикациям в Литгазете. После одной такой публикации кричу ему на улице «Петров», и он живостью оборачивается. После другой зову его в метрошной толпе «Николаев». И он тут же оглядывается не без горделивости. Все-таки автор органа, основанного еще Александром Сергеевичем Пушкиным. В третий какой-нибудь раз выхожу из адорической колонны и трогаю тыл его пальто в области лопатки. «Товарищ Карионов, это вы?» «Ну, допустим», — с надменностью инженера ЧД ответствует Петров Николаев Карионов. «Я умиротворяю его тормозящей ладонью. Вы не волнуйтесь, я просто хотел спросить». «Вы капитан?» «Майор, майор», — отвечает он и быстро садится в коляску, то есть в «Волгу» с мигалкой. «Кто же он по фамилии?» — думаю я не без раздражения, решаюсь выяснить это в стихе. Проводы героя. Я знал почтенного майора. Он был искусник, а не лох. Считал себя слугой Минервы, имел художественный нюх. Он патрулировал кварталы, вокруг метро аэропорт. Вынюхивая квартиры, определяя запах спор, враждебных книг и мысли вздорной, и тотчас посылал доклад, что за химчисткой вдоль забора зарыт антисоветский клад. Что тянет дух архипелага с седьмого, скажем, этажа? Там тщится гадкая Гаага, нам трибуналом угрожать. Зияющих высот скрижали, разят швейцарским блан-манже, недаром зубы скрежетали у политических бомжей. От Галича хоть в рощу драпай, он перцем песни насыщал. Им возмущался сам Андропов с повадкой старого сыча. Попахивал живаго доктор свежатинкой далеких лет. Каков хитрец, прикинул дока, спустить бы Гаврика под лед. Руслан, конечно, пахнет псиной, а Чонкин враг армейских сфер распространяет под осиной портянки крепкий камамбер. Короче, весь квартал крамольный услышит ночью стук подков. Задором пылким комсомольским воображал майор Вовков. Пропустим весь квартал сквозь сито, устроим обысков самум. По запаху я чую титул и направление хитрый ум. Вдруг некий аромат невнятный достиг трепещущих ноздрей. Что это, борщ с еврейской мятой или пицца в шапке пузырей? Наследие Абрама Терца, тургеневский презренный дым, звонарь заморский некто Герцен или тлетворный остров Крым. Он сунул нос борщу под крышу, но пряности удар тяжел. «Прощай, набоковская крошка!» — шепнул он из последних жил. Вот так погиб герой отчизны, лежит под тяжестью венков, вдали от жизни этой грязной, майор спецрозыска Вовков. Вот так с помощью рифмовки была обнаружена подлинная фамилия незадачливого борца за чистоту идеологии. И главное, никого не обвинишь, ни на какого диссидента не навесишь. Сам задохнулся под крышкой супа с книгой, это все знают. Что делать, таковы непримиримые законы существования всех форм белковых тел. И наши герои уходят, и ихние. И мы все увидим, те, которые подобные мудрости изрекаем. Одни завещают распепелить пепел над Нордзее, другие предпочитают гнить. И никому не пожалуешься, ибо конечная инстанция нам неизвестна, потому что у нее нет конца. Эти мысли начинают одолевать, когда завершаешь роман. Конечность мучает всех, персону любого возраста, вашего осла, даже, быть может, дорогой многоуважаемый шкаф. В вооруженном отряде партии недаром, очевидно, практиковалась многоименность, хотелось и самим размножиться. Иначе зачем в тоталитарном обществе борзописцы прятались за псевдонимы? При демократии все проще, но почему-то и загадочней. Свобода гордится своими романами самовыражения. Флобер умудрился самовыразиться даже в образе сластолюбицы. Пушкин по 3 часа пред зеркалами проводил, а потом упархивал, подобной ветреной Венере. Невысокий Найман прогуливается по роману в виде стареющего баскетболиста Каблукова. Ваш покорный, между прочим, в недавние романы то и дело вводил и старого сочинителя, и Стасова Ксино, и Власова Ксакова, и графа Рязанского, и Така Таковского, а вот теперь и База Аксилотла. И все это не псевдонимы, а просто разные ипостаси. Любопытные сдвиги происходят при юбилеях творческих личностей. Живешь-живешь, и вдруг осознаешь, что друзья веселой молодости приближаются к 70-летию. Ты пишешь эпистолу дружбану-прозаику, зачинщику всей молодой плеяды, прогремевшему в 20 лет, за что и был прозван нашей Франсуазой Саган. Куда на столе закатили литературные года, от юности, где всплыл Гладилин, до ожидания Годо. Я вспоминаю, Анатолий, как легок был ты на подъем, не съев и пуда ржавой соли, ты напевал «Мадам-мадам». Ты вечно к бабам шел с ватагой, кричали бабы «Караул», и с этой шуткой, словно с флагом, прошел весь бабий карнавал. Однажды наш дуэт в пинг-понге сломил ретивый комсомол, на семинаре близ Паланги двух их атлетов искромсал. Спустя 100 лет в Луизиане, где по соседству Эльсинор, 2 эмигрантских партизана, твой друг Базилий, ты, сеньор, клеветники и супостаты, сражались среди идейных жал. Тут с возгласом «Привет, ребята!» посол советский пробежал. Он был партнером по пинг-понгу и флюгером идейных туч, и ты сказал ему вдогонку «Советский замысел летуч». Себя с тобою вспоминаю, гудим ватагой в ЦДЛ, и, как всегда, Михаил Михайлович корит мавистскую артель. Мне нравятся твои герои, подгурский юный баронит, с лукавым смыслом, с дерзкой бровью опровергает рай Рано. Твой Робеспьер спешит к засаде и грезит мрачный Шлиссельбург, и тенью твой мятежный всадник летит среди любовных бурь. Лети и ты, будь дерзко молод, 4жды счастливый дед, и приглашай звериный голод на свой полуночный обед. Ночное празднество, дружище, пускай пройдет под пенье арф. Шампанского пролей на брызжи, и будь как прежде, star at heart.